Дорогие братья, я хочу прочитать в основу нашей беседы книга пророка Михея, 6 глава, 3, 4, 5 стихи. Тут даже можно с первого. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами и холмами, и да слышит голос твой перед горами, и холмы да слышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе? И чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Беора, и что происходило от Хитима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Это самый главный стих здесь. Народ мой, вспомни. Очень важно нам вспомнить, вот именно, почему такое произошло в братстве. Что за причина послужила такому пробуждению, которое Господь совершил в нашей стране? Что можно сказать, все христианство мира, оно интересуется этим событием, которые произошли в 60-х годах в нашей стране. И Господь вот именно нам напоминает об этом, чтобы мы это помнили и никогда не забывали. Народ мой, вспомни. Что вспомнить? Вспомнить, что произошло, а почему произошло? Что замышлял Валак? Валак – царь языческий. Что он замышлял? У него мысль была уничтожить свидетельство о Боге, вырвать из сердец верующих даже все помышления, не только чтобы ему служить, служить только этому Валаку. И он это делал с большим успехом. Мы знаем, что сколько мало было нерегистрированных общин, которые, групп маленьких, которые разгоняли и которым не давали собираться, и которых просто вот именно уничтожали духовно, истребляли. Чуть кто появится, такой более способный брат сразу же интересуется. У них везде были, у этого Валака, через этих Валаамов везде были нити, связывающие со всякой даже малой группой. В церквах или в городах даже маленькая группа верующих, и в них были свои соглядатаи там. Соглядатаи. Братья, многие знают, как часами, днями, неделями каждый день увозили в воронке, и там держали в этих подземельных камерах, или вернее, подземельных этих комнатах, что, нагоняя ужас, что уже отсюда больше не выйдешь. И только одно, давай с нами дружить, давай с нами работать, давай с нами поступать вот по-дружески, и мы дадим все права, все льготы. Дадим все. И сколько раз наши жены готовили передачу уже, чтобы нести туда. Потому что или с работы забирали, или домой, или по дороге, или домой. Только приходишь, забирали. И это не раз, не два. Это проходило десятки раз. Сломаем, все равно не дадим ничему другому, как только тем, которые будут с нами согласовывать все свои дела. Служите, молитесь, но только чтобы мы знали, где вы молитесь, кто молится, и чтобы вы нам об этом информировали. И кто этого не делал, то действительно, как есть выражение, их отсылали в лесок, лес пилить и уразить. Вспомнить нам это нужно. И если даже кто-то, может быть, не христианин, а кто-то из умных людей сказал, кто не знает истории прошлого, тот не будет знать и настоящего. Почему? Потому что мы определяем по прошлому, что мы имели, какими мы были, если взять мы, и какими мы должны быть, какими мы есть сейчас. Если взять историю христианства, то у меня вот была книга, ее читают сейчас верующие там на Брянщине, вот «История христианства». Там это ужас, это непостижимые мучения, страдания. И потом еще Фабиола, есть как катакомбы. И сколько нас, для нас очень мало до нас сохранилось этого. Но все равно есть такие документы, что мы блекнем в сравнении с ними. Когда одной женщине сидела она, ожидая на второй день смерти мученической, в эту ночь она родила. И несколько стонов издала. Ей палачи говорят, если ты рожаешь, и то стонешь, а что же будет, когда тебя будут львы рвать, и когда будем пилить тебя, уничтожать там на арене этой? Она спокойно ответила, я здесь страдала одна, а там будет со мной Господь страдать. Особенно меня тронула, там одна была, она рабыня, вот. И как ее, что ее не делали с ней? Что с ней не делали? Это страшное событие. И думаешь, мы многое, может быть, многие перенесли все, но такого мы еще не пережили. Другие братья пережили, конечно, как и ко мне приехали дети, сказали, что так и так Мару замучили. Он в нашем доме лежал, вернее, не в доме, а вот в нашей летней кухне. Вот. И другие братья, которые были замучены, они тоже дополнили число тех страдальцев. Но мы, по милости Божьей, а может быть еще для того, чтобы вам сказать, как написано, что напали савеи там, убили тех, вот, дом разрушился и упал на сыновей Иова. Вот остался я один, чтобы сообщить вам, но слава Господу, что нас много братьев, которые знаем, что сказать, а иногда и не можем даже сказать. Братья, поверьте, что трудно даже сказать. Во-первых, со временем оно все забывается. А во-вторых, тяжело говорить. И даже тяжело говорить, что трудно поверить этому. Свои собственные дети об этом забыли. Они забыли, как их вот на свидание пускали. Они забыли, что такое, они забыли, как они плакали на свидании и плакали вокруг тюрьмы ходившей. Забыли. Что-то забывается. И мы, братья, многие многое забывали. Но Господь говорит, вспомни, что замышлял Валак. Ведь все было готово для того. А нам они говорили, братьям, об этом братья многие могут знать. Мы вас терпим очень на короткое время. потому что с вами идут те, которых вы обольстили, а они не ваши. Когда мы их отсеем от вас, тогда час, даже меньше, и вы все пойдете на Луну. Вас, ваши братья, и тем паче наши верные, они вас в мгновение, только сигнал дать, у нас все готово. Мы этого многого не знаем. Не знаем многого. У них планы были. Но Бог их посрамил. Потому что, братья, так молились, как молилась церковь, мы молиться сейчас так не можем. Мы тоже почищаем, иногда верующих, бываем в церквах. Но молитв тех нет, братья. И даже у нас самих нет тех молитв, которые были у нас молитвы, или на бетонном полу, или в воронках, или в карцере, которые были тогда, когда решалась судьба нашей жизни. И мы уже так не можем молиться. Потому что все сбывается. И все, я примерно знаю, как немецкое такое выражение «Сескетали спариба, скетали сфарбар», что-то такое было. Вот, все оно проходит, все оно как-то вот становится уже как туманно и свежо. А Господь говорит, вспомните, что Валак замышлял, и что отвечал ему Валаам. Нам тяжелее было слышать от Валаамов, которые были Господними пророками. От этих братьев, так называемых, которые тоже им говорили, что это не наши братья. Когда у нас один Барнауле выступал против нас на суде, и потом, у вас, говорит, есть расхождение вот с этими подсудимыми, нас пятеро сидело. Он говорил, по учению у нас расхождений нет, по учению Библии, а по пониманиям есть расхождение. Мы говорим, власть от Бога, они говорят, а мы не будем признавать власть. Мы говорим, что детей не калечьте, дайте им свободную жизнь, вырастут, пусть сами выбирают, Бога или безбожия. Они говорят, а мы детей будем сами воспитывать в Боге и ни в коем случае не дадим их тем, которые не знают Бога. Мы говорим, что можно их пускать, можно им вступать в октябрята, в пионеров, в комсомол и так далее. Они говорят, а мы этого не разрешим им, запрещаем. Ну и там про кино, про телевизор, а потом сказал, а мы же знаем эти суды, там был весь актив, комсомолия, вся эта, вся передовая ихняя, такая вот именно и молодежь, и пожилые. И когда он сказал, что у нас по учению Библии расхождения нет, а по понятиям, по толкованию есть, поэтому это не наши братья, мы от них отрекаемся. Это был страшный, прямо мороз по коже ходил, когда мы услышали хлопанье руками, аплодисменты бурные. Вот эти Валаамы, что они делали и как они многому вредили. И вот Господь нам советует вспомнить, и что они сделали. Они только сделали такое для себя, Валаки эти, что хотели сделать для нас. Они сейчас не могут понять, как все произошло. Вот мне брат здесь рассказывал, что он говорит, мне беседа с одним, он говорит, нет, это все возвратится, все равно это восстановится опять, то, что было у нас 70 лет. Нет, Буквально через 70 лет из рабства. Вот. И это 70 лет кончилось. Сейчас Господь усмотрел, приготовил церковь свою ко встрече с ним. И нам нужно особенно братья внимательны. Нам нужно понять одно. Слово Божие нам говорит, по причине умножения беззакония во многих отвечает любовь. Когда нас не трогают, тогда мы впадаем в дремоту, а иногда и в сонное состояние. Беспечность. Врагов нет перед нами. Мы не в окружении. Мы свободны. А свобода, она расхолаживает нас. И если мы, прошедшие братья, вот это все, и чувствуем, что нет того огня в наших сердцах, который был, когда нас в воронки брали, когда приезжали, разгоняли волоком, таскали, или когда сидели. Нет, при всем желании. Наши молитвы на бетонном полу были намного горячее, чем сейчас на коврах. Мы прилагаем все старания, чтобы не потерять то, что мы имели в этих камерах. А трудно сохранить. Откровенно говорю, очень трудно сохранить. Но то, что заблуждения вот эти сейчас, вот несогласия произошли, что ушли, вот здесь коснулись Георгия Петровича. А я же с ним, сколько мы спали, это мой, я не знаю, сколько можно пересчитать на одной кровати. Мы делали одно и то же дело. Мы трудились вместе. И он даже все, он еще молодой тогда был. Я все же уже и сидел, и потом, и при том я вот как-то уже и прошел более такой путь. А он еще, так он вот всегда советовался. Вот как это лучше, как это лучше. Конечно, при моем теперешнем состоянии это могло бы не быть. А вот тогда было другое состояние. И другое все, и мышление другое, и память, и все-все. Хотя сейчас Господь милость проявляет. Я его долго не видел. Послал, мы договорились, я его проводил в Новосибирь, где его и взяли. И когда он возвратился, приехал к нам, на первом он был в совещании в Москве с нами. Я ничего не заподозрил. Тогда у него, ну, пригласил его со мной поехать в Брянск. Мы утром приехали в Брянск, провели служение. Я смотрю, ничего не заметно. Потом приехали в середину Буда, в воскресенье вечером провели служение. Потом переночевал он у меня. Вот, где моя жена, это город Середина Буда, Сумская область. А я нес тогда служение в Сумах, и мы поехали в Сумы. Я сообщил, что на понедельник поехали в Сумы. Там он побыл. У него спрашивали при мне, что говорят, как у тебя взаимоотношения с Геннадием Константиновичем. Он говорит, мы долго не виделись, поэтому у нас есть кое-что такое, что нам нужно уладить. Но мы все это улаживаем. А потом я проводил его, и все. Что-то было такое, но он ничего не выявил. А когда я домой приехал, жена говорит, а ты заметил, что? Я говорю, что-то, ну не знаю, у меня нет оснований. А ты знаешь, что он говорит, уже не то. Я говорю, а что? Как только ты выходишь, он мне говорит, что этот совет церквей выдумал. Ну и такое, что он сказал, а потом говорит, вот даже такое, советы, совет церквей, советы областные, межобластные, все советы, советы, и церковный совет. Зачем это нужно? А потом еще к тому, что это уже позже. А перед этим он давал там деньги положил. Она говорит, я не возьму, это Дмитрию Васильевичу давай. Но он мне не предложил. Он сказал, он у меня не возьмет. И я, слава Богу, свободен от него, хотя мы очень много вместе делали. Когда он был в должном состоянии, вот что может сделать то, что часто мы даже не подозревали. Это страна, где всего в изобилии. И вот, конечно, сказать откровенно, когда вот это появилось, ну и больше я его не видел, появилось это письмо, оно меня потрясло, тем более, что там подписал мой зять. И с тех пор, вот пресвитер здесь есть Валский, у меня с ним пошло полный разрыв. И он, чувствуя, что что-то может, он уехал туда. Потому что у меня, и он уехал, его кто не видел и не знал этого всего, хотя и знали, может, не обращали внимания, его провожали там как великого человека. Я ему руки не подал. И с тех пор я о нем не слышу ничего, и он о мне не слышит. Потому что я сказал ему последнее, думаю, что ты, Мари, подписал себе смертный духовный приговор. Нелегко это. Дети мои, тоже второй там, нелегко. А что я могу сделать? Согласиться умирать, но нет. Потому что для меня это очень, очень ясный этот путь. Я знаю, как сбивали, как делали все такое, чтобы свернуться любой из нас с этого пути. Хоть немного, упорный такой даже, что хоть бы чуть-чуть бы можно. Ну и вот. Копыта, не ремня. Почему? Потому что, взявши за волос, возьмут за душу. И все Господь, да что нам дал, это все Ему и для Него, и во славу Ему. Поэтому, братья, дорогие, я напоминаю вам вот эту историю, и как брат вот предо мной говорил, что какие столбы падали. И будут падать. А почему, братья, апостол Павел говорит, из вас самих вот так собрал, и говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Будут говорить, и есть все равно, мы находим и в наши дни, находим. Если только не такое, вот этот золотой телец. Это бросили сейчас в обогащение, это что-то особенное. И невозможно удержать. Если не это, то заигрывание с некоторыми, дружба, родство. Родство, вот просто родство. У нас там, вот, я знаю, в одном месте, так и двоюродный брат, его... С Андреем Афониным, кто его знает, другом этого Винца, они, значит, одно дело делают, там по сущине ездят и разлагают церкви. А его брат двоюродный не может от него оторваться, и он в нашей церкви. Мы бьем тревогу, мы говорим, мы беседуем, трудности большие. А эти люди обычно, они влезают в душу. Они настолько приветливы, настолько ласковы, обольщают сердца простодушно. Братья, берегите свои паствы. Берегите души, которые вам верены. Берегите. И очень внимательно пробуждайте всех к усиленной молитве. Потому что если только мы сейчас как бы успокоимся вот на этом достигнутом, мы пойдем назад. Так как мы, как выражаются, плывем против течения. перестал работать, то не счет назад. И нам очень нужно, прилагая к чему все старания. Вот именно старания, не просто так, вот, спокойно, не гонит никто. И это, когда же успокаивались, что делали? Начинали грешить. Сохрани, Господь, чтобы мы, как воины, знали, что битва эта будет у нас до последней минуты нашей жизни, до последнего вздоха. Амалек, он живет. Валаамы, они есть. И их есть также посланники в наших церквах. Есть, будь ли то сестра, будь ли то брат, какое-то родство там и все. Это усиленные только молитвы. Я где-то читал, Спержин говорит, народ, который умеет молиться, непобедим. И Бог дал эту победу по молитвам народа Божьего. В Сибири там молились круглосуточно, церкви некоторые, круглосуточно распределяли часы и круглые сутки молились. Сейчас, может быть, для этого нет нужды, это может быть нашей опасностью для нас, а не для нас, для детей наших и для пожилых, для их внуков, для наших внуков. Может быть опасностью. Мы отходим. Вы получили это знамя Божьей любви из наших рук, братья молодые. Вы еще подвергнетесь многим испытаниям. Если не таким, то другим испытаниям. Другим. Я как-то немного упоминал, что есть кроме гонений еще самое страшное – это обольщение, когда хвалят, когда вот именно восхищаются. И так хочется. Я был в одном месте, в одной церкви, и когда была там делегация, вот, то об одном брате сказали, что это наш вот пастырь все. Он аж приподнялся так. Вот так хочется, чтобы выделили нас вот, среди других. А вот если только мы хотим сами, и Господь нас хочет понизить, то это самая лучшая пора для нас. Самое лучшее. И нам никогда не нужно даже и в мысли допускать, что как-то со мной немножко не так обошлись. Как-то меня, может быть, не заметили или обо мне не сказали то, что можно сказать. Сохрани, Господь, от этого. Что нам пользы, если нас будут хвалить все, а Бог не похвалит? Апостол Павел говорит, похвалить ли вас? Не похвалил. Что нам пользы, если будут восхищаться нами? А мы будем видеть в самих себя недолжное состояние. Если мы только видим себя унижающим, то тогда и делаем такое, чтобы поистине быть меньше всех и ниже всех, тогда другое дело. Но если только мы о себе какую-то имеем определенную цену, то это может быть опасностью. Берегитесь хвальбы. Молодые, берегитесь уединения с сестрами. Берегитесь. Я, вот, братья, не напомнили, я вам напомню о Прокофьеве. Начало вы его знаете, но оно очень малое время было. Потом оказался он в печальном состоянии. И для нас много примеров таких, очень много. Берегитесь Вот. Они будут к вам, особенно к пресвитерам, будут приходить, когда вы одинокими, вам будут что-то говорить наедине, не в присутствии. Молитесь в это время усиленно. Вам будут свою скорбь рассказывать. Я когда в 52-м году освободился, в 53-м там в Мариинске была маленькая группа, и я там руководителем был. И там ходила одна девочка молодая, я был хоть уже не молодой, мне уже было 30. Вот. И вот она однажды с мамой жила, и однажды ночью, а у меня избушка маленькая была, я один жил. Потом я привел, вот меня сочетали в Новосибирске, я привел сестру оттуда, и там мы жили на рейсе. А до этого. И она, мне говорят, сестры, она за тобой посматривает. Ну, может быть, я не такой был, как сейчас, конечно. Ну, само собой, разумеется. А я-то уже знал, что это очень плохое такое дело. И потому что уже были там случаи такие. И она однажды ночью после собрания поздно. Собрание кончилось, в моем домике собрание было. Она прибегает ко мне и говорит: «Ой, я боюсь одна, мамы нету». Они вдвоем с мамой жили. «Мамы нету, я боюсь одна дома ночевать. Куда мне ее ночью везти? Что мне делать?» Я постелил себя на полу, а на кровати, говорю: «На кровати ложись. Но если ты дотронешься ночью до меня, я тебя так украшу, что тебя и мама не узнает». Ну, вы знаете, по-лагерному, как обычно в лагере. Утром проснулся, нормально она проснулась, отослал ее. Вот даже такие случаи бывают и могут быть. А в Бондаренке Ивана Ивановича, и я напоминал, и в Колесникове вот эти случаи их и погубили. А не помните, было 5 всех Б, то есть еще тогда Союза Баптистского, и там Одинцов, значит, Дацко, Тимошенко и Бондаренко с этим, с Колесниковым. 5 было их. И оба они вот эти пали, как Лидия Михайловна рассказывала о них. Поэтому, братья дорогие, пусть Господь поможет нам, и чтобы мы всегда помнили Господа нашего, вспоминали Его в великой милости и любви, были всегда готовы в любое время дать отчет нашему упованию. Помыслите о претерпевшем такое над собою порывание от грешника, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Помышления не о брате, не о братстве, хотя молиться мы должны, а помышления о Господе. И в другом месте сказано, что взирая на кончину, подражать вере, только взирая на кончину, потому что у самых ворот вечности нет рыба. Да сохранит Господь всех любящих своих от этого. И как мы поем: «Отче, избавь нас от всяких падений, душу укращи с Твою твоей». И Господь этого хочет только нам, чтобы исполнить все в точности им нам, что Он нам передает. И мы еще поблагодарим Его за все. Аминь. Аминь.